Глава 22. Но тут ноги ее подкосились, и, издав шипящий стон, она завалилась на спину. Где-то в астрале дракоша вовсю расходовала энергию на мою регенерацию. Более-менее придя в себя, я отправился в поместье, волоча за ногу бывшую, но еще живую королеву. Дом встретил меня тишиной и гнетущей атмосферой болотистого склепа. Поиски решил начать с подвала. И к своему ужасу и отвращению не ошибся. Теперь в углу подвала, в корчах, подыхала главная горгона. Пыль от рассыпавшейся шпаги дуэлянта некроманта, попавшей в ее раны, заблокировала регенерацию. Месть апофисианам из Англии совершилась. Через несколько лет без подпитки от родоначальника они полностью вымрут, и постепенно люди снова заселят пустующий остров. Но для меня в этот момент было важно сказать последнее «прости» моим боевым товарищам. Расставленные вдоль стен чучела, изготовленные из их кожи, стеклянными глазами умоляли отпустить их на покой. Я бережно снял эти кошмарные фигуры с удерживающих их штырей, уложил их на полу и закрыл холодные веки искусно сделанных глаз. А затем начал сносить из ближайших комнат в эту подвальную алхимическую лабораторию все способное гореть. Погребальный костер будет достойным. Это было все, что я еще мог для них сделать. Поливая гору мебели обломков из бутылки найденного здесь спирта, услышал шипящий голос все еще не сдохнувшей горгоны. «Жду тебя за кромкой. Лишь пару дней до встречи. Это поведала мне Тиамат». Выбив искру огнивом, я поджег труд и бросил на кучу дров. Треск и гул разгорающегося пламени провожали меня к выходу. Поместье горело жарко, пламя поднималось высоко над крышами. Хороший вышел погребальный костер для моих друзей. Наверное, от едкого дыма по щекам текли скупые слезы. Неожиданная боль скрутила тело. Откуда-то извне пришло понимание, что это паразит из астрала пытается достучаться до меня. Оставлять без присмотра себя возле гигантского костра было опрометчиво. Бросив последний взгляд на погребальный костер моих друзей, я поспешил к ближайшему лесочку. Пока шел, отгородился от неутихающей боли воспоминаниями о чудесных мгновениях, проведенных в кругу почивших друзей. Ноги несли меня вперед по тропам и привели на замечательную полянку, окруженную молодыми ореховыми деревьями. Она как раз подойдет. Я кинжалом вспорол здешний дерн, взрыхлил землю под ним, уложил туда героически погибшую феечку и укрыл ее душистой травой, как одеялом. Достал флягу с ромом, сделал глоток и вылил оставшееся на место ее упокоения. Трава почти сразу зашевелилась, и оттуда выбился маленький росток пока еще непонятного дерева. Завершив все скорбные дела на сегодня, я принял дозу лотоса и вышел в астрал на ледяную арену. «Сколько можно тебя ждать?» Вместо приветствия обрушился на мое сознание вопль паразита. Пришлось срочно воспользоваться тупостью тролля, иначе это нехорошее растение могло сплавить мои астральные мозги в единый монолит. Осознание этого заставило меня насторожиться. «Слушай внимательно, сорняк-переросток. Сегодня я похоронил много близких друзей. Если ты еще раз заорешь, то уберу из своего огорода дурную шумящую траву», — сказал я холодно. Видно, мой сдержанный тон настроил паразита на позитивный разговор. «Прошу прощения. Просто в данный момент происходит большое возмущение в информационном поле Земли. Определилась основная точка дальнейшего развития планеты. К сожалению, мы не сможем быстро переместиться к ней, тогда как ваша старая знакомая Катерина будет там, возле закрытого города Москвы, через несколько дней или даже раньше. Так, давай по порядку. Во-первых, что значит «основная точка дальнейшего развития»? И прежде чем приступить к ответу, создай кресло. Чувствую, разговор у нас будет долгий». Привычно усевшись в кресло-качалку из ветвей паразита, я приготовился к усвоению информации. В закрытом городе Москва созрел кристалл «Сердце планеты». Первое разумное существо, коснувшееся его, получит для своего вида приоритет проживания на планете. «Хорошо, а кто такая Катерина?» «Это девушка, у которой ты позаимствовал альтериум». «Тогда не вижу проблемы. Она человек. Пропустим девушку вперед», — глубокомысленно изрек я. «Ошибаешься. Она раньше была человеком. Теперь она носитель божественной сущности темного плана страданий. Если она доберется до сердца первой, то все остальные разумные существа деградируют и станут пищей для этих темных башков. Если ты снимешь защиту разума, то покажу ее перерождение». Качнувшись пару раз в кресле, я убрал тупость тролля. Словно надел еще не изобретенные человечеством очки расширенной реальности. Кроме объемной картинки и звука, присутствовал запах. И самое главное — эмоции, встреченные в свое время очаровательной девушке. Она долго плыла на корабле и жутко скучала. Приблизив к себе Юнгу, она с удовольствием измывалась над его влюбленностью, еще и подставляя под издевательство команды. Наконец, достигнув точки назначения, в сопровождении слуги индуса, Катерина сошла на берег и устроилась в съемном доме. Весь этот кусок ее жизни мне показали в ускоренном режиме, не заняв много времени. Следующий кадр начался возле входа в аномалию, когда Альтериум превратился в ее руках в пустой листок бумаги. Поток эмоций, хлынувший от нее полноводной рекой, захлестнул меня с головой. Удивление, переходящее в осознание трагедии, было затем взорвано чувством всепоглощающей злобы. У меня даже перехватило дыхание и потемнело в глазах. Сквозь возникшие помехи я услышал ее приказ. «Бохрам, готовимся к жертвоприношению!» А следующий кадр убедил меня в необходимости уничтожить это существо женского рода. Такие твари не имеют права на жизнь. Катерина на черном квадратном камне срезала полосками кожу с маленького 10-летнего ребенка на глазах его сидеющих от ужаса родителей. В ее чувствах не было ни капли жалости или печали, зато чувствовалось удовольствие от хорошо выполненной работы. В следующем отрывке рядом с залитой кровью Катериной появилась голограмма голой четырехрукой женщины с синей кожей. Ее лицо наводило ужас. «Зачем потревожила?» — прогудела она. «Ты не оправдала возложенных на тебя надежд. За подношение оставлю жить. Пошла вон!» Черепа, принесенных в жертву людей, очистились от плоти и, собравшись в ожерелье на невидимую нить, упали на шею этой сущности. Они превратились в голограмму, где каждая черепушка издавала мучительный стон. «О, великая богиня! Я не прошу прощения или помощи! Я хочу мести!» Упав на колени, заголосила Катерина. «Месть — это хорошо. Готова оплатить мою помощь?» Высунув длинный темно-синий язык и облизнув кровавые губы, поинтересовалась эта божественная сущность. «Я готова на любые муки, лишь бы отомстить тому корсиканцу, который отнял цель моей жизни!» Глядя на богиню безумным взглядом, воскликнула Катерина. И голограмма, сделав шаг, вошла в тело сумасшедшей. Последний кусок этого триллера нанес фатальный удар в мое сердце. Катерина стояла рядом с растерзанными телами моих родных на Корсике и дико хохотала. Заледенев внутри, я готов был немедленно сорваться в бой ради уничтожения этой нечисти. И тут распараллеливание сознания сработало без запроса с моей стороны. Тонкая манипуляция. Меня словно опустили в контейнер со сжиженным углекислым газом. Новым взглядом посмотрел на такого знакомого паразита. «Значит, говоришь, Москва? Тогда подождем гостей там». И, не дожидаясь ответа, вышел из астрала. Сидя у молодого орехового дерева, я мысленно построил стеклянную стену, отгородившую меня от бушующего в душе пожара. Мозг очистился от жажды срочной мести. Воображаемое стекло позволяло видеть и помнить своих родных, но при этом ненависть не туманила разум. Подключив распараллеливание сознания, сформулировал запрос о нестандартном поведении паразита и способе борьбы с ним. «Дракоша», — всплыл одинокий ответ. Мысленно я позвал партнершу по воспитанию жемчужинки. «Говорила мне мама, не связывайся с мужским полом. Постоянно будут дергать без причины, как маленькие дети. Они, видите ли, геройствуют, а мне потом за ними убирай, лечи, ухаживай». С упреков начала нашу встречу проекция дракоши, при этом встав в позу разгневанной супруги. «Я только что узнал о зверском убийстве всех моих родных», — с каменным лицом сообщил я. Проекция дракоши сразу поникла, подошла и, присев рядом, грустно произнесла. «Ты извини, чем могу, помогу. Время лечит. Хотя вру, ни хрена оно не лечит. По себе знаю». И, замолчав, уставилась куда-то вдаль. Слезы покатились вдруг по ее мордочке, испаряясь в полете к земле. Некоторое время мы сидели в молчании, стараясь осознать себя в новой и жестокой реальности. «Тебе хватит сил справиться с паразитом», — нарушил я тишину. «С кем?» — выходя из прострации, удивленно воскликнула Дракоша. «Пока это теоретический вопрос. Кажется, становлюсь параноиком, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым идеалистом. Так каков будет твой положительный ответ?» Дракоша, нахмурившись, встала и принялась наматывать круги вокруг меня. Она явно вела расчеты, загибая пальчики на лапках и почесывая пузико. Наконец, затормозив напротив меня, спросила. «Сколько кругов цветного льда осталось на астральной арене?» Прикрыв глаза, я постарался восстановить в памяти картинку последнего посещения. «Два. Зеленый и желтый. Необходимо еще как минимум два, а лучше три. Ох, как давно мы не вели торговые баталии. Могу предложить за пазл убитых сегодня тобой наг стойкость гномов». «Не надо, мне не жалко. И так отдам тебе все сегодняшние пазлы», — с грустной улыбкой произнес я. «Помнишь любимую присказку феечки? Закуска без выпивки — просто жрачка. Так и в этом случае. Если получу пазлы бесплатно, они станут просто едой, а мне нужен запас на долгое хранение, причем в определенном месте», — объяснила она свой поступок. «Хорошо, согласен», — равнодушно кивнул я. «Похоже, ты совсем раскис. Идти в бой с таким настроем? Заранее проиграть!» — заумничала Дракоша. И в этот момент у меня неожиданно сработал навык равнодушия эльфов. Мозг захлестнул поток жалости от моей партнерши по отношению ко мне. Это было как ледяной дождь, выплеснувшийся из ведра Жозефа. «Ну что, рептилия, поторгуемся?» Потирая руки, ехидно протянул я. Эмоции Дракоши сменились на гордость за меня и уверенность в будущем. «Так нафига мне нужна борода и низенький рост?» «Не, только половину пазлов наг. Причем только четвероруких». «Ну, ты обнаглел. Гномы в первую очередь — это крепкие кости и мощные мышцы. Бороду и низенький рост могу дать в виде бонуса. Если уберешь бонус, то договорились». Пошел я на уступки. Дракоша дыхнула на меня призрачным пламенем. В памяти всплыли болезненные воспоминания о прошлых покупках. Схватив валяющуюся рядом палку, я зажал ее зубами и на всякий случай лег на землю. «Наверное, никогда к этому не привыкну», — подумал я непонятно, насколько позже, выплевывая откушенный огрызок палки и выбираясь из ямы, возникшей от моих конвульсий. С доброй улыбкой хотел поблагодарить Дракошу за новую способность. Ее голограмма почему-то бросилась бежать, ловко виляя между деревьями. Из татуировки на груди появилась отдохнувшая жемчужинка. «А чего мама зигзагами бегает? Это вы так с ней играете?» С любопытством поинтересовалась она. «Я тоже хочу поиграть». «Хорошо, ты мне камни подноси», — согласился я, прицеливаясь и метая следующий булыжник. Нанести ущерб голограмме Дракоши летящий камень не мог. Она просто подыгрывала мне, позволяя стравить пар. Восстановив душевное равновесие, я уселся в позу лотоса и вышел в астрал на ледяную арену. «Я рад вас видеть. Если у вас возникли вопросы, я постараюсь на них ответить», — приторным до безобразия голосом произнес паразит. Как бы в задумчивости я осмотрелся. Арену окружали два ночных пояса. Лед, словно голубое небо, плавно переходил в синеву океанских просторов. «Напомни, насколько быстро Катерина доберется до Москвы?» «Не раньше, чем через пару дней», — тут же ответил паразит. Я кивнул и снова вышел в реальный мир. Рыдающая жемчужинка быстро вскарабкалась по руке, обняла лапками мою шею и затараторила. «Па, я очень тебя люблю. Мы с мамой никогда тебя не оставим». Поглаживая ее по перламутровой спинке, я без всяких способностей эльфов почувствовал ее сострадание и любовь. Огромный монолит льда, сковавший мою душу, начал постепенно растворяться в этих искренних эмоциях. Я гладил жемчужинку. Подошедшая Дракоша гладила по спине меня. Эту идиллию разрушил выкатившийся из астрала колобок. «А чего это вы тут делаете, а?» Обежав пару кругов вокруг нас, поинтересовался он. Дракоша с хитрым прищуром стала обходить колобка по спирали, постепенно подбираясь к его тушке. Колобок вначале замер, а после резко стартанул в астрал. «Нафиг ваши развлекухи, мне и так энергии хватает», проворчал он напоследок. Поднявшись, я через лес направился в сторону Ниццы. Дракоша и жемчужинка, оживленно болтая, шли впереди меня. Сильный удар по голове прервал мои грустные мысли. «Как вовремя Дракоша укрепила мои кости!» — подумал я, медленно разворачиваясь к хулигану, посмевшему меня треснуть. «Ты, обезьяна, совсем сдурела! Больно ведь?» разминая шею, прорычал я, рассматривая Йети с дубиной в руке. И тут эта волосатая абразина бросила дубину и, плюхнувшись на задницу, разрыдалась. Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Все было так нелепо, что я застыл столбом. Подошедшие через минуту дракоша и жемчужинка укоризненно поинтересовались. «Ты зачем девочку обидел?» «Да как так? Она сама меня стукнула!» Отмерев, начал оправдываться я. «А теперь вот сидит и плачет». Дракоша и жемчужинка бросились успокаивать волосатую даму героических размеров. Она размазала слезы по морде и начала что-то лепетать, усиленно жестикулируя. Через полчаса мы отправились к ее логову. Как перевели лепет мои дамы, раньше в этой огромной дыре, к которой мы подошли, жил медведь. Потом Йети с детенышем переместилась непонятно как сюда. Наги схватили ее детеныша и заперли в неразрушимой клетке, выставив ее как приманку возле берлоги. Мамаша, озверев, начала уничтожать все живое в округе. Представшая перед нами картина с клеткой, в которой лежал маленький истощенный до нельзя комочек белого меха, и кости наг, валом насыпанные вокруг темницы, говорили о результативности мамаши. Йети с печальным криком бросилась к клетке. Сразу за этим последовал удар молнии, откинувший ее и заставивший малыша внутри забиться в конвульсиях. Дракоша с проснувшимся материнским инстинктом бросилась к малышу. Бесцветная иллюзорная молния отправила ее в дальний полет. Я офигел. Клетка работала даже против астральных существ. Через некоторое время пришедшая в себя Йети, состоящей дыбом шерстью, и дракоша с дымящимся хвостом приковыляли к нашей жемчужинкой паре. Весь их вид вопрошал, что делать и кто виноват. «Мне нужна длинная железка, цепь, доски и веревка», — задумчиво изрек я. «Придется смотаться до Ниццы обратно». Йети, услышав перевод, вскочила и будто телепортировалась в сторону берлоги. Через несколько минут возле меня возвышалась гора оружия, притараненная ей из логова. Мое внимание привлек меч, очень похожий на церемониальный самурайский адати. Почти двухметровый клинок с полутораметровой рукоятью и зеленоватой кости. Больше всего я поразился, увидев цепь кусаригамы, словно сошедшую с монитора давно забытой игры от Некки. Полностью вытянув ее из вороха холодного оружия, приступил к изготовлению передвижного молнии-отвода. Потому что пока я подбирал и крепил основные части, Йети приперла еще кучу разных кожаных шнурков и веревок. Связав из крупных костей защиту спины и прикрепив к ней молнии отвод, сволочившийся по земле цепью, я мужественно вступил в зону поражения. После чего сразу выпал из зоны поражения оглохшим, ослепшим, с трясучкой по всему организму. Решил подготовиться получше. Соорудил землеступы из оставшихся костей, заткнул уши мхом и надел пару подшлемников, загадочным образом валявшихся в куче оружия. Причем шлемов там не было. Завязал глаза темной лентой с проделанными в ней отверстиями. Пару раз, глубоко вздохнув, словно перед прыжком в воду, я снова углубился в аномальную зону. Нет, работа электрика явно не для меня. В полусознательном состоянии я все же добрался до клетки и, подключив вирус Crazy Ferrum 1, разрушил эту проклятую ловушку. После чего сразу прилег на хлопья ржавчины всей обессиленной тушкой. Белый комочек меха прыгнул мне на грудь. Теплая волна прокатилась по телу. Я словно заново родился. Все полученные травмы исчезли, как туман под ярким солнцем. Сдернув повязку, я увидел, как в мою сторону несется отряд поддержки. Сидевшая на груди маленькая, беленькая, отощавшая обезьянка, спрыгнув, бросилась к маме. И, зарывшись в ее мех, тихо заскулила, жалуясь на свои страдания. «Спасибо», — прозвучал мелодичный голос в моей голове. «Нам пора. В подарок оставлю тебе запасную жизнь. В случае смерти возродишься за час до гибели и будешь помнить все подробности. Прощай». Раздался негромкий хлопок, и Йети с детенышем исчезли. Перенервничавшая драконша ушла в астрал. Жемчужинка отправилась в татуировку. Я снял ненужную экипировку и с интересом рассматривал оставшуюся от меча Адати красивую рукоять в зеленой оплетке. Взявшись за нее двумя руками, чуть не выронил от неожиданности. На месте испарившегося от небесного огня лезвия с гудением возникла застывшая белая, дорезив в глазах молния. Разрушенная клетка стояла на вросшем в землю валуне. Видно, сегодня слишком много навалилось на меня. Мозг впал в оцепенение, перестав просчитывать последствия. Размахнувшись, я с размаху ударил мечом молнии в центральную часть каменюки. Вечерело. Нецензурно ругающаяся дракоша закончилась регенерацией моей шкуры, пострадавшей от шрапнели, разбившегося вдребезги валуна. Идти в Ниццу было поздно. Я забрался в берлогу Йетти, осмотрелся. Чистое помещение с каменной лежанкой. Организм срочно требовал отдыха. Упав на каменное ложе, я мгновенно уснул. Большой симфонический оркестр лесных пернатых разбудил меня после восхода солнца. Мне кажется, что 99% людей, произносящих «доброе утро», скромно говоря, врут. Я проснулся, но как-то не весь. И, совершив четкий поворот с левого бока на правый, снова уснул. Проснувшись ближе к обеду, смог, не кривя душой, произнести «доброе утро». Очень хотелось кушать. Нет, не так. Зверски хотелось жрать. Да еще около выхода из берлоги кто-то тяжело дышал и чавкал. Подключив равнодушие эльфов, почувствовал эмоции непрошенного гостя. Злость. Страх. Во время чавкающего звука они сменялись на другую. Все не так плохо. Подключил гнев орков. Составил план и приступил к его исполнению. Взлохматив волосы, взял в руки молнии меч и с диким криком выскочил из берлоги. Недалеко от входа сидел грустный Мишка и спокойно питался медом из большой колоды. Мое появление произвело на него неизгладимое впечатление. Он икнул, громко испортил воздух. Взвизгнул, как схваченный за наследство заяц. После этого исчез за линией горизонта, оставив у входа мед и большую вонючую кучу. Оттащив подальше колоду с медом и им же позавтракав, я решил не тянуть и заранее переместиться к Москве. Обратившись к распараллеливанию сознания, получил ответ. Заранее подготовить артефакты. Перебрал находившиеся в пространственном кармане трофеи. Отложил для быстрого доступа пару портальных камней случайного места прибытия. Голубой кристалл с иномирного озера, десяток золотых и игрушку йо-йо. Взял в руки зуб носорожистого единорога. Вспомнив его инструкцию, я сжал зуб в ладони и с усилием надавил. Тот с хрустом треснул, и передо мной с легким хлопком возник этот старый знакомый. Он чихнул, хрюкнул и кивком выразил свое приветствие. «Привет, дружище. Помнится, ты обещал доставить меня в любое место. Мне нужно к закрытому городу Москве», — поприветствовал его и я. «А где это? Дорогу знаешь?» Я представил себе карту и указал мысленно точку, где я бы хотел оказаться в пригородах Москвы. «Садись на меня и держись крепче». Раздался хлопок, и мы оказались в России, на дороге посреди густого леса. Единорог, не успел я с него спрыгнуть, испарился в неизвестном направлении. А я вспомнил поэму Лермонтова. Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Ну, насчет тысячи орудий — это преувеличение. Но пролетевшее мимо носа ядро намекнуло, что какие-то орудия есть. Оказаться на дороге посреди битвы было последним, о чем я мечтал. В лоб мне шел разгоняющийся конный отряд. С тыла подпирала подстреливающая батарея из четырех пушек и подготовившийся к стрельбе из мушкетов отряд пехотинцев.